разочарование. Последний звонок на судный день. Очереди на бензозаправку, пустые полки, свежий ад. Последняя заправка. Вы не готовы к этому разговору. Никто не говорит, никому нет дела. Все смотрят в бездну, положите деньги под брат. Просто ненависть не могу создать. Нет эмпатии, ничего хорошего не дается бесплатно. Для хрупкой мужественности выключатель мертвеца. Можешь убить меня дважды. Ты не можешь пережить собственную чушь. Ты никогда не смог бы. Ходячий мертвец. Искатель мести, похититель надежды, нарушитель клятвы, постанец. Небылицы ходят повсюду. Надгробный камень, один дома на троне. Никто не искупил свою вину. Никогда не покоится с миром. Никто не говорит, никому нет дела. Все смотрят в бездну, спрячь деньги под матрас. Просто ненависть, нельзя творить. Нет эмпатии, ничего хорошего не дается бесплатно. Для хрупкой мужественности выключатель мертвеца. Ты не можешь убить меня.